Дорогие радиослушатели, на прошлой неделе вы видели, как апостол Павел изображает пришествие Господа Иисуса как Избавителя. Он подчеркнул факт, что Господь избавит своих от ужасного излияния гнева Божия, который ожидает этот мир. Бог ненавидит грех и никогда не прощает его. Он осуждает грех, где бы он ни находился. Благая весть Евангелия является в том, что Бог предоставил человеку путь прощения, даже тогда, когда он осужден за свой грех. Наказание пало на Иисуса, безгрешного, когда он взял на себя вину, а я, виновный, достойный наказания, освобожден. Это освобождение, однако, мы не должны считать как представление легкого выхода из положения и извинения для большей греховности, потому что мы прощены и очищены, мы не можем воспользоваться Его любовью и продолжать грешить. Бог, который ненавидит грех в грешнике, также ненавидит грех верующим. Он ненавидит грех. Кроме того, мы никогда не должны забыть, что Бог сотворил человека моральным существом. Несмотря на то, что люди говорят о ограничении человека, остается один неизменный факт. Бог дает нам и мне достаточно моральной свободы, чтобы мы были морально ответственны за наше избрание. Я могу избрать делать добро или зло. Я могу выбрать это, но я не могу избежать последствия моего выбора. Если я изберу грешить, я должен принять последствия за мои согрешения. Я моральное существо, и поэтому ответственен за мои моральные избрания и решения. Бог предусмотрел тоже это. Во второй главе первого послания к Фессалоникийцам апостол Павел говорит о сильном сопротивлении иудеев, которые старались повредить делу Евангелия. Они часто сами отвергали весть и даже старались помешать язычникам услышать ее. За это Бог осудил их. Прочитаем из первого послания к Фессалоникийцам, 2 главы, с 14 по 20 стих. «Ибо вы, братья, сделались подражателей церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков. И нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противится, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняет меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, бывшие разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не ли вы пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость. Апостол Павел говорит о своем личном желании. Он имел сильное желание вернуться в Фессалонику, чтобы возобновить общение с верующими и помочь им в возрасте и вере. «Но воспрепятствовал нам сатана», — говорит он. По крайней мере, мы можем быть уверены в том, что апостол Павел не был в Фессалонике не потому, что он не желал быть там. Также его отсутствие нельзя объяснить недостатком чувства ответственности по отношению к новообращенным верующим. Он глубоко ощущал их нужду и свою ответственность за их духовное развитие. Однако, рассуждения апостола Павла побуждались одним великим фактом. Он знал, что ему нужно однажды предстать пред Господом Иисусом Христом, и в тот день он должен дать отчет за все, что он сделал на земле. В свете этого взгляда он думал о своем отношении к церкви и к новообращенным фессалоникийцам. Он знал, что, представший пред Господа Иисуса, он должен будет дать отчет за свой образ действий с ними. В другом месте апостол Петр написал: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страдания Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая над ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божиим, подавая пример стаду, И когда явится пастырь-начальник, вы получите неуодаемый венец славы. 1 Петра, 5 глава, 1-4 стиха. Послание к евреям в 13 главе, в 17 стихе читаем. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, ибо они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Таким образом ясно, что пастыри и руководящие несут великую ответственность пред Богом за исполнение справедливого попечения о тех, кто находится под их надзором. Мы не можем несерьезно отнестись к этому. Великий пастыреначальник овец сам рассмотрит наши действия. Он лучше других знает, как пастыри заботятся о овцах, и он способен хорошо судить нас. Однако, главной мыслью в уме апостола Павла не является отчетность пред Богом. Еще раз прочитаем 19 и 20 стихи 2 главы 1 послания Фессалоникийцам. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость». Апостол Павел подчеркивает здесь факт, что после оценки нашего труда Господь Иисус даст награду. Апостол Павел говорит, что он ожидает получить радость и венец похвалы. Кто, кроме Господа Иисуса, может дать ему это? И так наш Господь в тот день проявит себя как великий воздаятель. Для того, чтобы нам ясно увидеть эту истину, нам нужно прочесть несколько других мест Священного Писания. Прочитаем из послания к Римлянам, 14 главы, с 9 по 12 стих. «Ибо Христос для того умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем пред суд Христов. Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Здесь апостол Павел учит нас, что Иисус Христос – Господь всех. Обои, живые и мертвые, под Его верховным контролем. Однажды все будут признаны явиться пред Ним, и Он потребует от каждого отчета за проведенную жизнь здесь на земле. Теперь прочитаем из 2 послания к Коринфянам, 5 главы, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Здесь апостол Павел говорит, что верующие, каждый должен явиться пред Господом. Он будет судить их дела. Это не предназначено для решения их вечной участи. Этот вопрос был решен, когда человек поверил в Сына Божие. В тот момент он перешел из смерти в жизнь. Здесь апостол Павел говорит о делах верующего. Он или угодил Богу, или не угодил Ему. Господь Иисус оценит его дела у судилища. Еще прочитаем из 1 послания к Коринфянам 3 главы с 9 по 15 стих. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Это очень важное место. Оно учит нас многому. Вот некоторые поучения. Первое. Как верующие мы призваны трудиться с Богом в мире. 9 стих. Второе. Каждому по благодати дана часть и ответственность в деле Господнем. 10 стих. Третье. Каждый употребляет какой-то материал в своей жизни. Апостол Павел называет материал золотом, серебром, драгоценными камнями, деревом, сеном, соломом. Первые три представляют совершенный труд для угождения Богу. Последние три представляют совершенный труд для угождения человека. 12 стих. 4. Когда мы встретим Господа во время Его пришествия, каждого дела обнаружится. Все, что не угодно, Господу сгорит. 13 стих. 5. Останется дело, совершенное ради Христа. Это будет угодным Богу, и за это верующий получит награду. 14 стих. Если даже верующий не получит награды, он все равно будет спасен, потому что его спасение зависит от дара Божия. Но Бог желает, чтобы мы получили награду. Вот тогда будущее Бог обещает нам встретить Господа Иисуса и получить от Него награду. Для апостола Павла вид души на небе, который он приобрел для Господа на земле, будет неизмерной радостью. Будете ли вы иметь такую радость? Участвуете ли вы в великом деле распространения благовести спасения? Исполняете ли вы свою часть? Помните, великий воздаятель видит, что вы делаете. От него ничего не сокрыто, и он так прекрасный. В дополнение к дару вечной жизни он добавляет награду за верное служение. Аминь.